В течение нескольких месяцев, предшествовавших прибытию Маргариты, и даже после ее прибытия, Эделина с ее роскошной и спокойной красотой помогала принцу умерять его страхи. И если сварливый был способен хоть отчасти испытывать нежность, то был обязан этим Эделине. «А где ваша дочь?» — осведомился он. Я отправила ее к моей матери. Бабушка ее и воспитывает. Мне не хотелось оставлять дочку здесь, во дворце. Уж слишком она похожа на своего отца, — с полуулыбкой ответила Эделина. Хоть это, по крайней мере, моя собственная дочь, — отозвался Людовик. О, конечно, ваше высочество, то есть я хотела сказать, государь, она ваша дочь. И с каждым днем все больше и больше становится на вас похоже. Вот я и подумала, что вам будет неугодно держать ее во дворце на глазах у людей. Ибо дитя, которому при крещении дали, как и матери, имя Эделина, была рождена действительно от этой тайной и поспешной связи. Всякая женщина, мало-мальски склонная к интригам, обеспечила бы под предлогом беременности свое будущее и наверняка стала бы родоначальницей нового баронского рода. Но Людовик сварливый трепетал при мысли, что отец узнает правду, и Эделина и на сей раз пожалела принца и промолчала. Муж ее, писец мессира де Ногаре, отнюдь не был склонен признавать беременность супруги неким чудом, свершившимся к тому же во время его длительной поездки по Провансу, куда он сопровождал своего господина. Он так кричал, что Эделина в конце концов призналась во всем. Обычно случается, что схожих по характеру мужчин влечет к одним и тем же женщинам. Писец тоже не обладал особым мужеством, и когда узнал, откуда ему послан сей дар, страх в его душе начисто заглушил гнев, как сильный дождь прекращает начавшийся вихрь. Он тоже наложил на себя зарок молчания и постарался устроить свои дела так, чтобы как можно реже бывать в Париже. В скором времени он скончался не столько от горя, сколько от дизентерии. А мадам Эделина по-прежнему стирала королевское белье по 5 су за 1000 скатертей. Ее назначили первой прачкой, а прачка при королевском дворе — это уже положение, и немалые. Тем временем крошка Эделина подрастала и с невольной дерзостью незаконно рожденных детей выдавала чертами лица тайну своего рождения. Но мало кто был посвящен в эту тайну. Мадам Эделина старалась уверить себя, что рано или поздно сварливый ее вспомнит. Он так твердо ей это обещал, так торжественно клялся, что когда станет королем, осыплет свою дочку золотом и почестями, и что прямая выгода для них троих — ждать этого дня. И теперь Эделина с радостью подумала о том, как правильно она поступила, поверив словам Людовика, и радовалась при мысли, что король поспешил сдержать свои обещания. «Не такое уж злое у него сердце», — думала она. «Просто он странный, а вовсе не дурной человек». Растроганная воспоминаниями, былыми чувствами, удивительной своей судьбой, она с умилением взирала на государя Франции, впервые нашедшего в ее объятиях путь к своей тревожной зрелости и теперь сидевшего перед ней в длинной ночной рубашке на высоком кресле, обхватив руками согнутые колени. Длинные его волосы, упавшие на лицо, свисали до самого подбородка. «Почему я, — думалось ей, — почему именно со мной должно было произойти то, что произошло?» «Сколько сейчас лет моей дочери? — спросил король. — Должно быть, уже 9? Ровно 9 лет, государь. Когда она достигнет брачного возраста, я возведу ее в ранг принцесс. Таково мое желание. А ты... чего ты хочешь?» Людовик нуждался в Эделине. И именно сейчас, или никогда наступила минута обратиться к нему с просьбой.